Глава 8. Убраться со стены на вторую линию обороны успевают далеко не все. Не меньше трети солдат остаются под камнями рухнувших укреплений. Остальные мчатся вперед, подбираясь к резервному эшелону обороны. Судя по грохоту, стена сейчас обваливается на длинном отрезке. И если солдаты не везде успели спуститься вниз, то наши фланги окажутся полностью открытыми. Хотя тут сложно сказать что-то конкретное. Я могу наблюдать только за небольшим участком обороны. Атакующие задерживаются, чтобы перевалить через каменные руины, и мы успеваем занять позиции за укреплениями из мешков с землей, которые перегораживают улицу. Пока я пытаюсь прикинуть, как быть дальше, вокруг уже начинают долбить выстрелы винтовок. Солдаты открыли огонь по противнику. Артиллерия, расположенная в центре столицы, тоже продолжает работу, выпуская по противнику все новые партии снарядов. Но что-то мне подсказывает, бывшие солдаты Болрона все-таки сумеют прорваться внутрь города. Достаточно пары слабых мест во второй линии обороны. Повернув голову к Тескану, уточняю. «У тебя еще остались химеры? Получится проверить ситуацию над вторым эшелоном обороны?» Тот кивает и прикрывает глаза. Снова распахивает их секунд через 10. «Стена рухнула на протяжении как минимум пары лиг. Вторая линия пока держится, но на некоторых участках почти нет солдат». Собираюсь сказать, что эти данные надо передать в штаб, но профессор и сам все прекрасно понимает. «Сейчас свяжусь со штабными магами». Пока преподаватель передает полученные данные в штаб, я высовываюсь, оценивая ситуацию. Мика и Хьяса вовсю ведут огонь, помогая солдатам. А вот Скэнс только задумчиво всматривается в фигуры, что прут на нас по ночной улице. Отмечаю, что некоторые из них тоже пытаются использовать свое оружие, останавливаются посреди улицы, скидывая винтовки и неприцельно стреляя по нашим укреплениям. Пока огонь не такой плотный, чтобы принимать его в расчет, но таких стрелков постепенно становится все больше. И их действия уже дают результаты. Как минимум один из наших бойцов только что свалился с простреленным плечом. «Маги! Нужна поддержка!» Глянув на лейтенанта с перекошенным лицом, по которому стекает кровь из разбитой головы, понимая, что слишком увлекся анализом ситуации вместо действий. Переглянувшись с Айрин, парой фраз согласовываем действия и обрушиваем на улицу потоки пламени, превращая атакующих в живые факелы. Какое-то время они еще бредут вперед, но потом мешками валятся на асфальт. Проблема только в том, что не на каждой улице есть маги. Их слишком мало, чтобы прикрыть всю линию обороны. «И штабы передали приказ держаться. К нам уже идет подкрепление». Взглянув на профессора, озвучиваю еще одну просьбу, приказ. «Держи химер под контролем. Нам нужно мониторить ситуацию». Тот кивает, а я пытаюсь прикинуть наши шансы на успех. Если предположить, что к нам сейчас перебрасывают часть солдат с других участков стены и резервы, то, в принципе, какая-то вероятность удержаться есть. Правда, всегда остается возможность того, что в атаке участвуют не все военные из трех корпусов. И сейчас, где-то совсем в другом месте, могут двигаться такие же ряды солдат. Плюс стоит учитывать возможности их самоликвидации. Если хотя бы один из них доберется до укреплений, то сможет растворить и солдат, и мешки с песком. Еще пару минут мы удерживаем широкий проспект, несколько раз используя магию, а потом слышится голос Тескана. «Прорвались! Сразу в трех местах! Сейчас заходят в тыл рицаровые ублюдки!» Не удержавшись, матерюсь, после чего выдаю команду. «Отступаем! Линия обороны прорвана в трех точках! Надо откатываться дальше!» Через несколько мгновений солдаты уже отступают дальше по проспекту. В арьергарде тот самый офицер, несколько самых отчаянных бойцов и мы с Айрин, плюс призванные. Тескана вместе с основной группой, учитывая, что он держит под контролем химер, ему не стоит находиться на самом опасном участке. Он же и предупреждает о появлении противника, который против ожидания оказывается не за спиной, а вываливается из проулка, десятка-полтора замызганных бойцов с винтовками наперевес. Наши солдаты сразу же открывают огонь, а профессор пускает в дело стихийную магию, превращая противника в замороженные скульптуры. Когда стрельба затихает, расслабленно выдыхаю, и в следующий же момент воздух дальше по улице наполняется красной пылью. Дико орут солдаты, а Тескан снова бьет стихийной магией. По улице второй раз прокатывается волна ледяного холода, только на этот раз куда более масштабная. Взгляд сам собой останавливается на извивающемся солдате, который лишился правой руки и части своего тела. Тескан, крутнувшийся на месте, начинает было целительскую комбинацию, но уже поздно. Мужчина мертв. Сразу несколько разорванных артерий не оставили шанса на выживание. Сзади на проспекте уже появляются бойцы противника, и мы начинаем отступать дальше. Есть только одна проблема. Со второй линии обороны отступить успело ничтожное количество солдат. И значительная часть из тех, кто все-таки сумел выбраться, уже мертвы. Если верить данным, которые поступают от немногочисленных химер Тескана, то в образовавшийся прорыв продолжает вливаться противник, наступая одновременно по всем направлениям. Учитывая полностью открытые фланги, дальнейшая защита стены не будет иметь никакого смысла, если не нанести немедленный контрудар. А наличных сил гарнизона точно не хватит. В голове уже энный раз мелькает мысль задействовать осколки, но инстинкты в голос протестуют против этого. Рен не просто так бросил вперед этих камикадзе. Конечно, если это вообще он. Пока никакой магии, помимо странной красной пыли, которая пропитала тела солдат, превратив их в живые взрывающиеся бомбы, я не видел. Ничего похожего на механикус Хесса. По крайней мере, не припомню, чтобы кто-то из его личной гвардии пользовался чем-то похожим. Вот плести разнообразную дрянь из черного пепла они гораздо, но ничего похожего на нынешнюю магию за ним не отмечалось. Понимаю, что надеюсь на то, что город атакует все-таки Схэс, а не кто-то неизвестный, и неуверенно усмехаюсь. Через секунду снова пускаю в ход магию, залив пламенем сразу несколько проулков. Где-то вдалеке слышатся крики гражданских. Если кварталы, прилегающих к стенам от жителей, были очищены, то в глубине города они, само собой, остались. И теперь спешат к центру столицы, видимо, надеясь, что там все-таки получится наладить оборону. Ощущение беспомощности давит на разум. Едва сдерживаюсь от того, чтобы не ударить огненным штормом, спалив большую часть атакующих. Сложно не использовать оружие, которое у тебя буквально в руках. Пока мы отступаем дальше к центру, периодически используя нотные комбинации, пытаясь прикинуть, как можно сдержать атакующих без использования силы осколков артефакта Рена. Но сколько идей не прокручиваю в голове, ни одна из них не кажется подходящей. Даже если использовать мой Айван, то я точно не смогу остановить наступление противника. Банально, не хватит сил, чтобы встретить их по всему фронту. А перевес на каком-то отдельном участке тут ничего не решит. Над уже занятыми камикадзе-кварталами внезапно раздувается шар портала. Судя по размерам, работа Эйкора. Джоэл бы такое не потянул. Скоро оттуда начинают сыпаться фигуры призванных, а потом воздух заволакивает красная пыль, которая в таком объеме больше похожа на облако алого тумана. Учитывая масштабность удара, сейчас там, скорее всего, растворяются целые здания. А вместе с ними и все бойцы, переправленные в наш мир. Какое-то количество солдат противника тоже наверняка загнулось, но что-то мне подсказывает, их потери составили не больше 1000 человек. Возможно, всего несколько сотен. Учитывая скорость, с которой можно открывать порталы такого размаха, так мы этих парней точно не остановим. Минут через 20 утыкаемся в импровизированные баррикады, за которыми держат позиции солдаты. Перемахнув через них, утыкаюсь взглядом в полковника и выдаю идею, которая только что пришла мне в голову. Надо создать полосу чистой земли. Передай приказ всем магам разрушить все постройки перед линией обороны. На 50 ярдов вперед. Сначала тот едва не рявкает на меня, но уже начав кричать, рассматривает лицо, и бодрый вопль превращается в странный писк. Рот захлопывает только спустя секунду, за которую успевает собрать немало удивленных взглядов подчиненных, после чего берет под козырек и подтверждает, что приказ услышан. Спустя минуту мы с Айрин уже забираемся на крышу трехэтажного дома и оттуда бьем нотными связками, каждым ударом накрывая по несколько построек. Следом подключается Тескан, обрабатывающий другую сторону. У профессора выходит куда лучше. Маг превращает в обломки сразу по несколько десятков зданий. Насколько я вижу, тем же самым сейчас заняты маги справа и слева от нас. Их не так много, но к моменту появления противника, от которого мы успели немного оторваться, выходит уничтожить не меньше половины домов в нужном секторе. Собственно, после того, как в поле зрения появляются камикадзе, мы занимаемся тем же самым, только теперь чередуя удары. Один приходится по атакующим, а второй — по постройкам. Постепенно ситуация налаживается. Занявшие оборону бойцы ведут огонь из винтовок, а мы отрабатываем сверху магией. На баррикадах появляются пулеметы, да и численность защитников растет. К нам подходят последние резервы. Заметив, что количество солдат противника сильно снизилось, пользуюсь передышкой, чтобы осмотреться. И понимаю, что кольцо обороны расположено не так далеко от центра города. В процессе нашего молниеносного отступления мы преодолели половину расстояния до площади, на которой расположен дворец. Осознание того, что мы полностью потеряли стену, заставляет глухо выматериться. Если не принимать в расчет заклинания, которые мы изучали весь остаток прошлого дня, у нас просто нет шансов. Даже если эти краснотуманники не прорвутся, то хватит пары армейских корпусов, чтобы раздавить остатки гарнизона. Кажется, что камикадзе закончились, но противник быстро объявляется снова. Правда, теперь они меняют тактику, не бросаются вперед, сломя голову, а пытаются укрыться за домами, видя огонь по нашим позициям. Стреляют, как болванчики. Пули чаще всего уходят в никуда или попадают в баррикады. Но проблема в том, что пусть они и укрываются из рук вон плохо, но на свинец реагируют довольно индифферентно. Чтобы прикончить такого стрелка, нужно с десяток попаданий, и потом его сразу заменяет следующий. Тескан несколько раз пробует отыскать следы кукловодов, которые явно руководят действиями атакующих, но результата не добивается. По словам профессора, в городе такой магический фон, что обнаружить какую-то активность невозможно. За следующий час становится понятно, что помимо вялой перестрелки больше опасаться нечего. Не знаю, сколько человек потеряли атакующие при прорыве, но, видимо, их не хватает, чтобы начать полноценное наступление. Зато более чем достаточно, чтобы держать наших солдат в постоянном напряжении, чем враг и пользуется. На передовую подтягиваются все имеющиеся в резерве маги, и я решаю переместиться в штаб. Учитывая, что управление ведется оттуда, лучше присутствовать при принятии решений. Как знать, вдруг Морна потребует начать контрнаступление, и в итоге уцелевшие войска будут брошены на убой. Вместе с Айрин и Тесканом добираемся до дворца, вокруг которого выстроена круговая оборона. По дороге замечаю несколько скоплений перепуганных гражданских, около каждого из которых по несколько военных. А в помещениях штаба действительно обнаруживается соправительница, которая выслушивает доклад Фоста. Тот монотонно излагает детали ситуации, которые мне в целом и так известны. Остатки пятого корпуса зажаты в кольце противника, контрудар невозможен, наблюдение за дальними подступами осложнено из-за магического фона, не позволяющего магам установить контакт с химерами, что держались вдали от стен Схердоса. Когда он заканчивает, яростно выдохнувшая девушка поворачивается ко мне, повышенным тоном озвучивая предложение приказ. «Надо использовать осколки! Дальше ждать нельзя! Мы и так потеряли почти все!» Остановившись в паре метров от нее, качаю головой. «Если это Схес, то нужно дождаться его появления». Иначе мы никогда не доберемся до ублюдка. Блондинка взрывается. За каким харгом ему соваться сюда лично? Если это и правда он, то достаточно бросить в бой один свой корпус, да сосредоточить эти ходячие мины на паре участков. Нам этого с головой хватит, чтобы сдохнуть. Парирую, озвучивая свои соображения. Сомневаюсь, что Рен лишит себя удовольствия поиздеваться над беспомощным противником. А сейчас мы именно таким и являемся. Большая часть столицы потеряна. Войск почти не осталось. Резервов нет. Лицо Морны кривится от ярости. Вот именно! Моих войск больше нет! Моих! От пятого корпуса осталось не больше 10 000 солдат! И они продолжают гибнуть, пока ты тут рассказываешь о ловушке для Схесса! Взгляд девушки навевает мысли о приступе безумия, и я не сразу нахожусь, что ответить. К счастью, в разговор внезапно вступает Фост. «Ваше императорское величество, предлагаю использовать гвардейских драконов. У атакующих нет защиты от воздушных атак. Думаю, даже одно крыло сможет уничтожить до половины живой силы противника». Дочь Ланса с бешеным лицом поворачивается к нему и... молчит. Спустя 5 секунд все-таки отвечает, медленно цедя слова. «Это мой последний резерв. Ударим драконами сейчас, и потребуется как минимум 10 часов на восстановление их способностей, если сюда явится Схесс». Оборвав фразу на середине, замолкает, а я невольно усмехаюсь. «Значит, ты хочешь продемонстрировать противнику заклинания, которые и правда смогут уничтожить цель, но при этом бережешь драконов, которых Рен наверняка порвет в клочья?» Покосившаяся на меня Морна стискивает зубы, но быстро находится с ответом. «Пока никто не видел ваши хваленые осколки в действии, а вот мощь боевых драконов известна каждому солдату». Тут она формально права. Но вот судя по взглядам, которые бросают на соправительницу присутствующие офицеры, они явно не слишком согласны с ее логикой. До самой Морны это тоже доходит. Взмахнув рукой, она добавляет. «Какое тогда твое предложение? Просто ждать?» Подхватив с одного из столов чашку сорка, делаю приличный глоток и киваю. «Именно так. Занять глухую оборону и ждать, пока Рен себя проявит. Рано или поздно он объявится на поле битвы, желая насладиться нашим унижением. И только тогда мы ударим. Не раньше». Тут я несколько лукавлю. Если сам древний император предпочтет отсидеться в тылу, а его войска войдут в Схердос, то мы все равно пустим в ход осколки. Другого выхода просто не останется. Но для Морны слова звучат вполне убедительно. По крайней мере, спорить она дальше не пытается. А минут через 15 остывает достаточно, чтобы продолжить беседу в конструктивном ключе. В итоге остаток ночи проходит за рутинными, для занявшего круговую оборону гарнизона, вопросами. Размещением гражданских, формированием хотя бы каких-то тактических резервов и попытки организовать посменный отдых солдат. В процессе к нам присоединяются Эйкер с Лезлой, а Джоэл, как выясняется, вместе со своими добровольцами держит один из участков обороны. Впрочем, его бойцов быстро переводят в резерв. Во-первых, они потеряли 2/3 от своего состава, а во-вторых, среди гражданских находится несколько тысяч человек, желающих взять в руки оружие. И влить их решают именно в соединение под командованием здоровяка. В какой-то момент понимаю, что за окнами уже светлеет, а стрельба со стороны позиций доносится все реже. Повернувшись к дежурному офицеру, собираюсь уточнить ситуацию на передовой, но тот, выслушав доклад одного из штабных магов-связистов, уже начинает говорить сам. «Границу города пересекают армейские части. Подтверждения у нас нет. Но, скорее всего, это армия Схесса.